Алло? Да. Здравствуй, бабка, это Зуб. У меня к тебе предложение есть. Да что ты? Бабка, одолжи мне 20 тысяч. Ты бы мне одолжился. Одолжи мне быстро 20 тысяч, или я ночью к тебе приду, дверь заварю, ты, и будет тебе одиночная камера. Лет через 10 тебя мозги будет. Послушай, ты, блядь, послушай, у меня 4 мужика за стенкой, рядом с моей дверью, дверь в дверь, кто 4 мужика. Кто решает, я их усыплю. 4 мужика они тебе, блядь, покажут. Я их усыплю. Бабка, ты думаешь, тебе эти мужики помогут? Нет, я их газом отравлю. А я сама с кинкой хожу. Я сама с ножом хожу. Блядь, пизде нож ношу в портах. Как вытащу, на тебя в хуй воткну. Не воткнешь. Не воткнешь. Я бронежилетом приду. Мне терять нехуй, воткну. Дайте быстрее. Меня тебе один суд не будет по возрасту. Зарежу, блядь. Я тебя порежу, поняла, блядь? Ты, сука, сейчас 02 вызову и с тобой расправиться. Я тебе сейчас на дверь приду, ты говорю. Ты пошла на 218-й, сейчас к вам милиция приедет, сейчас пригоню милицию. Я сейчас телефон и провод обрежу. Да нихуя, ебаный, и новый ставлю. Нихуя. Я и чикну телефончика. Ты, сука, мой внук тебя пришибет 2 метра ростом. Ты что, блядь, тогда не вышел с ним сразиться? Он бы тебя прихуячил, блядь. Потому что рука на грани перелома была, мне залечивать рану надо было. Да. Я упал на ровном месте, об кафель споткнулся. Ты не подох. А, извини, от падений не дохнут. Дохнут, еще как дохнут. Не дохнут, у меня ребра все целые. Если бы ребро сломалось, другое дело. Там уж 50 на 50 как повезет. А я все. А хуй не сломался, блядь! Нет. А вот у тебя, походу, уже мозг нахуй сломался. Что ты? Да, ты вообще бредишь уже. Ты шизофреничка долбаная. Срода не была шизофреничкой, ебаная, в рот. Извини, а твои годы сука, то не слышали. Ты сука, послушай, шизофреники в правительстве не работают, а я там у Брежнева работала, подлюга, блядь. Нет, с возрастом это не суждено здорово остаться, всякое бывает, это можно и в 60, и 70, и 80 лет провериться, ты чё мне тут хуйню несешь? Иди ты, блядь, как ты был бандюга, так и подохнешь. Нихуя подобного.